Финикс, штат Аризона. 18 июня 2010 года. Сэр, 5 минут до цели. Принял. При посадке соблюдать предельную осторожность. В темном салоне вертолета замигала тусклым красным цветом лампочка, предупреждающая о скором десантировании. Почти синхронно лязгнули пара десятков автоматных затворов. Для опасного полета в самый центр кишащего одержимыми бандитами Феникса Томас Дьюи выбрал один из двух имевшихся у него новейших Сикорский С-92 в армейском варианте. Только эта машина умещала в себя больше 20 бойцов со всем снаряжением и при этом не была так громоздка, как десантные и спасательные Павел Лау. В вертолете оставалось место и для груза. В данном случае задача была простой – высадиться на крышу здания полиции города, захватить серверное оборудование и вывести его на базу. Упрощалась задача тем, что на крыше здания полицейского управления должны были быть оборудованы посадочные площадки для вертолетов. Хотя бы одна. С крыши бойцы должны были приступать непосредственно к штурму здания, не выходя на кишащие одержимыми улицы центра города. Сложность же была в том, что никто толком не знал, в чьих руках находится здание. Впрочем, и зачищать здание никто не собирался. Серверная должна была по плану находиться на первом этаже. Серверы нужно было затащить на пятый и погрузить в вертолет. Зачистка этажей здания предусматривалась только в том случае, если в здании будет оказано вооруженное сопротивление штурмующим. На случай подавления огневых точек противника вертолет был оборудован пулеметом «Миниган М-134», способный струей свинца в секунду разрезать пополам слона. «Сиди здесь, как пришитый!» Томас Дьюи проорал прямо в ухо сидевшему у самой пилотской кабины аналитику по имени Дэн, тому самому, кто и предложил наведаться в «Феникс». «Выходишь только после всех. В здании держись меня». «Понял». Аналитику показалось, что его голос доносится откуда-то со стороны. Задняя аппарель вертолета медленно пошла вниз, впуская в вертолет запах тлеющего, пропитанного ужасом и бедой города. Вертолет завис на одном месте, вой турбин давил на барабанные перепонки даже через беруши. Один из бойцов включил лебедку, и та мерно загудела, стравливая за борт трос. Сидевшие по обоим бортам вертолета бойцы в черной полицейской тактической униформе без знаков различия синхронно поднялись, готовясь к десантированию. Дэн тоже поднялся, судорожно удерживая равновесие на пошатывающемся под ногами полу вертолета, но тут же полетел обратно на сиденье от толчка в грудь. «Сиди, тебе говорю!» Томас Дьюи осторожно выглянул в ревущее пространство за бортом вертолета, огляделся по сторонам, резко махнул рукой. Один за другим десантники хватались руками в перчатках за стальной трос, за секунду съезжали на крышу, разбегались, занимая круговую оборону вокруг вертолета. Стволы автоматов хищно смотрели на отбесновавшийся и сейчас уже тихо умирающий город. Даже здесь, на вертолетной площадке полицейского управления, на уровне пятого этажа, ощутимо пованивало мертвечиной. Один из наемников, оказавшийся у самого края здания, взглянул вниз на собравшихся около здания одержимых, поднял свой автомат. «Не стрелять!» — крикнул Дьюи. «По улице никому не стрелять! Приготовиться к продвижению внутрь здания!» Вертолет уже сел. Смысла оставаться в воздухе, расходуя не бесконечное топливо, не было никакого. Аналитик Дэн сидел в углу вертолета, боясь даже пошевелиться и проклиная тот день и час, когда он предложил эту дурацкую и опасную затею. «Выходи давай!» Томас Дьюи заглянул в вертолет. «Выходи, тебе говорю!» «Что ты сидишь, как будто за твоего дятла в штанах кто-то ухватился? Выходи!» «Да что же это такое?» Выходя из вертолета, Дэн споткнулся и едва не пропахал носом резиновое покрытие вертолетной площадки. Если бы Томас Дьюи не схватил его за шиворот и рывком не придал вертикальное положение. Среди боевиков, окруживших вертолет, раздались сдержанные смешки. «Смех отставить! Четверо остаются около вертолета, остальные за мной!» Действия группы были отработаны до автоматизма. Выстроившись в своего рода колонну, бойцы замерли у бетонной будки с дверцей на крыше. Эта дверца представляла собой вход на лестницу, ведущую вниз в здание. Первым шел один из пулеметчиков, его МК-48 должен был при необходимости расчистить путь атакующим. Тяжелый бронежилет способен был защитить как от пуль, так и от нападения одержимых. Вообще штурмовая группа состояла из 20 человек, 5 групп по 4 человека в каждой, способных при необходимости действовать самостоятельно. Стандартная схема, применяемая в знаменитой британской САС. В каждой группе был один таран. Пулеметчик с единым пулеметом, экипированный тяжелым бронежилетом и шлемом с забралом из бронестекла. Он должен был идти первым, подавляя огневые точки противника. Остальные трое были вооружены обычными штурмовыми винтовками G-36K и должны были поддерживать пулеметчика огнем, а также прикрывать левый, правый фланг и тыл группы соответственно. Кроме того, 21-м был сам Томас Дьюи, выполнявший роль командира подразделения, 22-м был аналитик, вооруженный лишь переносным накопителем данных и компактным источником питания в заплечном рюкзаке. Никакого оружия ему перед вылетом не выдали. «Готово!» — склонившийся над дверью боец выпрямился, складывая набор отмычек. «Можно!» «Стоп!» Один из бойцов группы, который должен был идти первым, отодвинул от двери пулеметчика, привязал к ручке двери тонкую, но прочную веревку. Знаком показал, что нужно отойти от двери. Больше года он служил в Ираке, прекрасно помнил о том, что за любой дверью могла быть закреплена растяжка, и рисковать не хотел. «Кто не знает...» «Граната. К чеке привязана тонкая леска. Другой конец лески привязан к двери. Открыл дверь и как...» Примечание автора. Поняв его замысел, бойцы отошли от двери на несколько метров, разворачиваясь полукругом и направляя стволы на дверь. Держащий в руке другой конец веревки боец свободной рукой дал отчет. 5, 4, 3, 2, 1. И рванул на себя веревку.